После вкусного обеда, приготовленного Анной, они удалились в спальню немного отдохнуть и поговорить наедине. «Сразу три пациентки, а у тебя прекрасное самочувствие», – сказал Игорь, облачаясь в халат. «Это из-за происшествия в поезде?» «Наверное, в первую очередь из-за него. Но и постоянная практика начинает сказываться. Чем больше я лечу, тем легче мне это дается. Сегодня я узнала, когда лечила этих троих, что в мире Занги таких, как я, называют инстинктивными магами. Знаниями они не обременены, потоков энергии не видят и способны лишь на самые простые действия. Поэтому, прежде чем я смогу для тебя что-то сделать, мне нужно разобраться в самой себе и понять природу своего дара. В памяти моей половины, оказывается, скрыто много полезного, на что сама Занга в свое время не обратила внимания. Теперь нужно только искать». «А что за болезни были у женщин?» «А я знаю. Думаешь, мне там все и так и выложили? Знаешь о таком понятии, как врачебная тайна? А я для них не врач. Почувствовали девчонки себя гораздо лучше, а завтра будут почти здоровы. Стоило бы закрепить лечение еще одним сеансом, но теперь, я думаю, медики их и сами долечат без проблем. Интересно, приедет сегодня Рогожин?» «Лучше бы не приехал. Не стоит тебе все же заниматься лечением без перерыва». «Почему же без перерыва?» – лукаво улыбнулась она. «Сейчас к нам пока никто не ожидается, вот мы с тобой и устроим себе перерыв ко взаимной пользе. Только не забудь закрыть дверь. И штору задергивать не нужно. Я верю Рогожину по поводу камеры». Они даже успели вздремнуть пару часов, когда в спальне раздался сигнал вызова стационарного телефона. «Сколько вам нужно времени, чтобы подготовиться к выезду?» – раздался в трубке голос Рогожина. «За полчаса успеете собраться?» «Конечно, Валерий Сергеевич», – ответил Игорь. «Мы будем готовы минут через 20». Ровно через полчаса Рогожин позвонил уже по мобильному телефону. «Вы готовы?» «Прекрасно. Спускайтесь во двор, я вас уже жду. Поедем на моей машине, так что своего телохранителя брать не нужно». «Сейчас мы обойдемся без твоих услуг, Сергей», – сказал Игорь телохранителю, который помогал одеться жене. «Мы едем с Рогожиным, а ты на этот вечер можешь быть свободным». «Я все-таки провожу вас до машины», – сказал парень. «Без приказа Рыбина или самого Рогожина я вас одних отпускать не имею права». «Сегодня поедем к одному моему хорошему знакомому», – сказал Рогожин после взаимных приветствий. «Ну, точнее, в семью его сына. Знакомый является одним из директоров Сургутнефтегаза, а его сын работает в администрации президента. Проблема с его дочерью. Девочке около 10 лет, но в школу она не ходит, занимается с учителями дома. У нее церебральный паралич, а если точнее, спастическая диплегия. Девочка имеет возможность в некоторой степени двигать руками и не очень внятно говорить. Двигать ногами она не может, она их даже не чувствует. Такое пока нигде не лечится. Все попытки направлены на развитие тех функций, которые все-таки работают. Как вы думаете, Ольга, справитесь? Вы вообще-то в состоянии лечить после испытания или нужно отдохнуть? Надо бы мне, конечно, спросить об этом раньше. Но я уже договорился о встрече и решил, что худо не будет, если вы даже просто посмотрите на девочку. Если все получится, ее дед для вас расшибется в лепешку. Он сам по себе фигура очень влиятельная и к тому же дружен с Романом Абрамовичем. Я тоже от этого много выигрываю. Что вы можете сказать? Трудно ответить определенно, задумалась Ольга. Я совсем не устала и готова попробовать. Регенерация нервной ткани при моем лечении точно идет, иначе Игорь бы так не помолодел. А церебральный паралич связан с нарушениями в коре головного мозга. В чем там дело, я толком не знаю, но похоже, что этого не знают и сами медики. Вообще-то на будущее нужно купить комп и подключить его к интернету. А мне еще до лечения давать о клиентах хотя бы самые общие сведения. Не исключено, что в некоторых случаях знание особенностей заболевания сможет оказать помощь при лечении. Пока я лечу вслепую, но я ищу в своей памяти то, что поможет мне выйти на качественно новый уровень. И рано или поздно найду что-нибудь полезное. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ладно, попытка не пытка, решил Рогожин. Попробуйте, а там посмотрим, что получится. Очень хочется, чтобы получилось. И не только из-за тех плюшек, которыми нас могут одарить. Девочка просто замечательная. Отца девочки дома не было, им открыла мать. Еще молодая и красивая женщина лет 30 посмотрела на вошедших неприязненным взглядом и чуть нехотя посторонилась, пропуская их в прихожую. «Я хочу, чтобы вы знали, что я против вашей затеи», сказала она всем троим, никого не выделяя специально. «Это муж не теряет надежды и привозит время от времени всяких шарлатанов. А Леночка после этого ночами плачет. Вы, Валерий Сергеевич, хотите сделать ему услугу, и это я могу понять. Я только не могу понять другого. Чем моей дочери может помочь эта девушка в болезни, которую не может лечить мировая медицина?» «Разрешите мне все же попробовать», – сказала Ольга, посылая ей слабое воздействие на доброжелательность. «До сих пор мне удавалось помочь всем моим пациентам, хотя церебральный паралич я еще не лечила». «Проходите», – вздохнула хозяйка. «Раздевайтесь и вешайте одежду в шкаф. И тапочки там же возьмите. Сегодня я дома одна с дочерью. Муж уехал по делам, а прислугу я отпустила. Идите за мной. Да, для тех, кто не знает, меня зовут Анна Владимировна». Называть себя ни Игорь, ни Ольга не стали. Хозяйке это не нужно, ей хочется только одного, чтобы они быстрее покинули ее дом. У девочки была своя просторная комната, заставленная минимум мебели, чтобы было удобно перемещаться в инвалидном кресле с электроприводом. Девочка и сейчас сидела в нем у стола, заваленного книгами. «Леночка», – ласково сказала мать, – «тут к тебе пришли. Эта девушка будет тебя лечить». «Да, мама», – слегка запинаясь, произнесла Лена. «Что я должна делать?» «Тебе ничего делать не нужно», – ответила Ольга. «Постарайся посидеть на одном месте, чтобы я просто была все время рядом. Можешь почитать книгу, или со мной поговорить, или заняться чем-нибудь другим. Это где-то на пару часов. Сеанс обязательно придется повторить еще один или два раза». «А в чем тогда лечение?» – удивилась Лена. «Вам платят только за то, чтобы вы сидели?» «Ты не поверишь, но это действительно так», – засмеялась Ольга. «Понимаешь, я не лечу, как другие. Исцеляет мое тело. А что при этом происходит, я и сама не знаю. Но многие уже полностью выздоровели. И я надеюсь, что смогу помочь и тебе». «А ты в каком классе учишься?» – спросила девочка, слегка смутив Ольгу своим вопросом. «Я, Ленок, окончила школу экстерном», – ответила она. «А что?» «Да у меня тут задача почему-то не получается. А мама уже ничего не помнит. Поможешь?» «Без проблем». Ольга принесла из гостиной стул и установила его рядом с инвалидным креслом. «А вы в гостиной поговорите с Анной Владимировной», сказала она мужчинам. «Или хотя бы посмотрите телевизор, только тихо. Не мешайте девушкам заниматься». Сначала они решали задачи по математике, потом занялись английским. Когда покончили с уроками, Лена показала Ольге свои любимые книги. Когда через 2 часа Игорь заглянул в детскую комнату, ее женское население увлеченно обсуждало фасон платья, который подойдет для новой куклы, поскольку то, во что ее одели на фабрике, иначе как убожеством назвать было нельзя. «Что? Уже?» – увидев мужа, спросила Ольга, имея в виду время. 2 часа прошли», – сказал он. «Как твои успехи?» «Пока не проверяла. Подождите еще немного». «Тебе пора?» – грустно спросила Лена. «Почему такая печаль?» «Выше нос. Я к тебе завтра обязательно приеду. А пока давай посмотрим твои ноги». Ольга опустилась на колени, сняла с ног Лены теплые меховые тапочки, стянула носки и немного задрала штанины пижамы. «Чувствуешь что-нибудь?» – спросила она, пощипывая стопы. «Нет, ничего», – грустно ответила девочка. «А сейчас?» Ольга перешла к прощупыванию нижней части голени. «Ой, больно!» – вскрикнула Лена, слегка испуганная, чем обрадованная возникшей чувствительностью. «Так это же замечательно, что больно! Следом за чувствительностью вернется и способность управлять мышцами. А потом нужно будет их понемногу развивать. Смотри, какие у тебя ноги худые и слабые. Все это поправимо. Ты у нас еще бегать будешь». «Мама!» – закричала Лена, и на ее крик в комнату вбежала Анна Владимировна. «Мама, у меня ноги начали болеть, когда Ольга их щипает. Я их чувствую».